Глава восьмая. София. Леся вернулась, вздрагивающая от каждого звука, испуганной девчонкой. Я не знаю, от кого она бежала, но этот человек был явно опасен. И она не хотела мне открывать свои тайны, лишь попросила спрятаться. И как же вовремя она появилась! Официально нанимаю свою лучшую подругу, с отличием закончившую университет, на должность сиделки своей бабушки. Я знаю, что она наберется смелости, отдохнет от дороги и все мне расскажет, и я постараюсь помочь. А какая грусть в ее темных глазах! Мы всю ночь проговорили, просидев, обнявшись на диване. О пустяках, погоде, работе, фигуре. Выглядит она просто отлично. Я всегда поражалась контрасту ее белой кожи, светлых волос и темно-карих глаз. Не таких, как у меня, цвета коньяка, а почти черных. «Ты прости меня!» Подруга обнимает меня крепко, а слезы безостановочно текут по щекам. «Я такая эгоистка и думала лишь о себе!» «Глупости, Леся! Ты никогда не была эгоисткой! Ты всегда заботилась о бабушке, она тебе заменила мать, а я хотела, чтобы ты ее одну оставила. Все бросила ради меня. Я так на тебя была обижена. Мне так тяжело было без тебя совсем одной. А как же папа, мама? Это другое, у них своя жизнь, и много не расскажешь. Но меня, Соня, жизнь так хорошо побила, окунула в суровую реальность с головой так, что мало не показалось. Расскажи мне!» Тихо шепчу, вытирая Лесе безостановочно текущие слезы. А она вытирает мне. Я и не заметила, что снова плачу. «Потом, когда наберусь сил и смелости, а может, и не наберусь, потому что мне очень стыдно». «Ты влюбилась там?» — делаю тихое предположение. «Так сильно, Соня, и не в того, в кого следовало бы. Очнулась только когда поняла, что меня больше не существует. Лишь пустая оболочка, а я целиком и полностью принадлежу этому мужчине». Горячий шепот срывается с губ. А в темных глазах подруги самое настоящее отчаяние. «Ты, наверное, даже не представляешь, что такие чувства могут быть на грани выживания и сумасшествия, когда единое целое для меня, а для него нет». «Ты права, я такого никогда не испытывала. А в глубине души думаю о том, что я не хочу такой любви до полного растворения, до потери своей личности и свободы. Это разве правильно? Для меня любовь, в первую очередь, взаимные чувства с уважением личного пространства друг друга. Разве нет?» «Ты всегда была правильной и, может, отговорила бы меня начать эти отношения. Но тебя рядом не было. Да я бы и не послушала, Сонечка, прости. Глупое обвинение. Я летала, пока об землю не ударилась, разбилась». «Что случилось? Он тебя бросил?» «Нет, он хотел продолжения. Но у него таких, как я, целая телефонная книга. А для меня он единственный во всей вселенной. В один прекрасный момент я очнулась на крыше своей съемной квартиры и поняла, чтобы выжить, мне нужно уехать навсегда». «Какой кошмар! Время лечит, Леся, и со временем ты забудешь плохое». «Я его никогда не забуду, глупенькая Соня. Я просто научусь жить без него. Это другое, но иногда нет выбора, правда ведь? Пойдем спать, дорогая. Уверена, что ты просто сильно устала. У нас с тобой таких вечеров будет еще очень много. Обещаю, мы найдем решение, вот увидишь». Мы легли спать уже под утро. но это не помешало мне проснуться в 6 утра на пробежку. Стараясь никого не разбудить, я чищу зубы и умываю лицо. Тру глаза, которые отказываются открываться, ведь сегодня суббота. Могла бы и поспать подольше, но я обожаю бегать рано утром по выходным. Именно потому, что с понедельника по пятницу в 6 утра на улице уже очень много прохожих. Да и не всегда на неделе получается, если честно. А вот выходные в такую рань улицы пустынны. И мне очень нравится бегать по Березовой аллее рядом с домом. Сейчас конец октября, и погода потихоньку начинает портиться. Скоро придется перебираться в спортзал. А пока пользуюсь последними денечками без дождя и мокрого снега. Я смотрела прогноз погоды. Эти выходные последние, когда стоит хорошая погода. Осень потихоньку набирает обороты. Надеваю короткий топ-майку и леггинсы. Сверху тонкую олимпийку на молнии. Волосы забираю в конский хвост. Настраиваю музыку на телефоне и вставляю в уши наушники. В припрыжку спускаюсь по лестнице и улыбаюсь хмурой погоде. Ничто не испортит мне сегодня настроение. Моя Леся вернулась, и я могу доверить ей все свои тайны. И она мне свои тоже. Видимо, такой я человек. Сложно схожусь с людьми и завожу новые знакомства. Я вообще трусиха та еще. А на улице действительно никого. Рядом с пешеходной дорожкой только одиноко припаркованные автомобили. Бегу вдоль тротуара, наращивая свой обычный темп. Краем глаза замечая, как впереди у черного минивэна отъезжает дверца, и на асфальт выпрыгивает высокий мужчина в серой толстовке с капюшоном на голове. Он боком ко мне, поэтому не вижу лица. Да и с какой стати мне обращать внимание на высоких незнакомцев, спешащих по своим делам? Отворачиваюсь, тихонько напеваю под нос красивую мелодию вместе с Imagine Dragons. А в следующее мгновение я резко впечатана спиной в каменное тело, а к моему лицу прижимается широкая мужская ладонь. Он как-то странно зажимает мне рот и нос. Я не могу дышать. Беспомощный всхлип испуга застревает где-то в горле, потому что не могу издать ни звука. От недостатка воздуха черные точки замелькали перед глазами. Вырываться бесполезно. Незнакомец настолько силен, что я даже его мизинец не могу отодрать от своего рта. «Тихо, малышка!» Хриплый шепот на ухо. «Не сопротивляйся. Это бесполезно». Как пушинку он приподнял меня и шагнул в широкий проем своего минивэна. А меня поглощает темнота и долгожданный обморок от недостатка воздуха.